а через секунду прошиб пот и дикая слабость. «Да-да, узнала». Нелепый вопрос, как поживаешь через столько лет. «Да, можно, да, не возражаю. До свидания». Положила трубку. Даже от руки кровь отхлынула. Ослабли и промялись подушечки пальцев, как после большой стирки. «Кто звонил?» «Марек». Надо было встать и уйти, но сил не было. «Кто?» «Муж мой». «Скажи, пожалуйста, он еще жив. Сколько же ему лет?» «А он на 5 лет меня моложе», — сухо ответила Анна Федоровна. «Так что ему от нас надо?» «Ничего. Хочет повидать меня и Катю». «Ничтожество. Полное ничтожество. Не понимаю, как ты могла с ним». «У него клиника в Йоханнесбурге», — попыталась перевести стрелку Анна Федоровна, и ей это удалось. Мур оживилась. «Хирург? Забавно. Хирургом был твой отец. Я попала в автомобильную катастрофу на Кавказе, и если бы не он, я бы потеряла ногу. Он сделал блестящую операцию», — Мур хихикнула. «Я его соблазнила, будучи в гипсе». Самое удивительное, что подробности были неисчерпаемы. Про то, что Мур вышла замуж на паре и выиграла бриллиантовую брошь знаменитой подруги, Анна Федоровна давно знала. Про гипс услышала впервые и прониклась вдруг недобрым чувством к давно умершему отцу, которого в детстве горячо любила. Он был на 20 лет старше матери, последний, если не считать самой Анны Федоровны, представитель медицинской немецкой семьи, преданной своей профессии до степени, несовместимой с жизнью. Но хранил его случай. Когда-то в молодости, будучи врачом в уездном городе, он сделал трепанацию черепа молодому рабочему, погибавшему от гнойного воспаления среднего уха. При новой власти рабочий вознесся до самых неправдоподобных высот, но доктор Шторх, совершенно о нем забывший, не выветрился из памяти благодарного пациента, и тот дал ему своего рода охранную грамоту. Во всяком случае, служба его военным врачом в царской и впоследствии в добровольческой армии не помешала ему умереть в своей постели честной и тяжелой смертью от рака. «Скажи, пожалуйста, а этот Йоханнесбург в Германии?» Кому-то могло показаться, что мысли у старушки скачут, как голодные блохи, но Анна Федоровна знала об удивительной материнской особенности. Она всегда думала о нескольких вещах одновременно, как будто плела пряжу из нескольких нитей. «Да нет, это в Африке, Южноафриканская республика». «Скажи, пожалуйста, англо-бурская война?» «Помню, помню, забавно». «Так не забудь купить мне крем». И провела слабыми пальцами по расплывающейся, как старый абрикос, коже. В прежние времена Мур интересовалась событиями и людьми, как декорацией собственной жизни и статистами ее пьесы. Но с годами все второстепенное линяло, и в центре пустой сцены оставалась она одна и ее разнообразное желание. «А что на завтрак?» — левая бровь слегка поднялась. Завтрак, обед и ужин не относились к второстепенному. Еду следовало подавать в строго определенном часу. Полный прибор с подставкой для ножа, салфетка в кольце. Но все чаще она брала в руки вилку и тут же роняла ее рядом с тарелкой. «Не хочется», — с раздражением и обидой выговаривала она. «Может, тертое яблоко я съем или мороженое?» Всю жизнь ей нравилось хотеть и получать желаемое. Истинная беда ее была в том, что хотение кончилось, и смерть только тем и была страшна, что она означала собой конец желаний. Накануне приезда Марека Катя допоздна убирала квартиру. Квартира была обветшалой, ремонта не делали так давно, что уборка мало что меняла. Потолки с пожелтевшими углами и осыпавшейся лепниной, старинная мебель, требующая реставрации, пыльные книги в рассохшихся шкафах, интеллигентская смесь роскоши и нищенства. Поздним вечером Катя и Анна Федоровна, обе в старых теплых халатах, похожие на поношенные плюшевые игрушки, сели на гобеленовый диванчик, такой же потертый, как и они сами. Анна Федоровна привалилась к подлокотнику. Катя, поджав под себя тонкие ноги, забилась матери под руку, как цыпленок под крыло рыхлой курицы. В Кате, хоть ей было под 40, действительно было что-то цыплячье. круглые глаза на белесой перистой головке, тонкая шея, длинный нос клювиком.